Глава 11. Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы все и, наверное, узнаем самым подробным образом. «Крестьянин Симон Картинкин», — начал он, склоняясь налево. Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и, подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками. «Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 такого-то года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным?» – проговорил он и склонился направо. «Никак невозможно, потому наше дело – служить гостям. Вы после скажете, признаете ли вы себя виновным?» «Никак нет, я только после скажете, признаете ли вы себя виновным?» Спокойно, но твердо повторил председатель. «Не могу я этого сделать, потому как...» Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его. Председатель... с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Ефимии Бочковой. «Ефимия Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 такого-то года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенные между собой, опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?» «Не виновата я ни в чем», — бойко и твердо заговорила обвиняемая. «Я и в номер не входила, а как эта паскуда вошла, так она и сделала дело». «Вы после скажете», — сказал опять так же мягко и твердо председатель. «Так вы не признаете себя виновной?» «Не я брала деньги, и не я поила. Я и в номер не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула». «Вы не признаете себя виновной?» «Никогда». «Очень хорошо». «Екатерина Маслова», – начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой, «вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень». Говорил он как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает склянки. «Похитили из чемодана деньги и перстень», — повторил председатель, «и разделив похищенные, потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?» «Ни в чем не виновата», — быстро заговорила она. «Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала, не брала, и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне сам дал». «Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?» – спросил председатель. «Говорю, ничего не брала, кроме 40 рублей». «Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?» «В этом признаю. Только я думал, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет». «Не думала и не хотела. Перед Богом говорю, не хотела», — сказала она. «Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова», — сказал председатель. «Но признаете, что дали порошки». «Стало быть, признаю, только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала». «Очень хорошо», — сказал председатель, очевидно довольный достигнутыми результатами. «Так расскажите, как было дело», — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол. «Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение». Маслова, все так же прямо глядя на председателя, молчала. «Расскажите, как было дело». «Как было?» — вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу, провели меня в номер, там он был, и очень уже пьяный». Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово «он». «Я хотела уехать. он не пустил.